Бой был жестоким. Лишившись коня, получил стрелу в левое плечо. Трагвар одолел последнюю преграду. За ним погнались, но разразившаяся очень кстати гроза сбила собак со следа. Вымокший до нитки, исхлестанный упругими струями косого ливня, Трагвар сам не помнил, как оставил позади последние три десятка лиг. Красный замок открылся неожиданно. Лес внезапно кончился, и путник оказался на краю громадной пустоши, кое-где поросшей низким и жестколистным кустарником неизвестного Трагвару названия. А за пустошью вздымались островерхие красноватые башни, воздвигнутые на высоком скалистом холме. Всего башен было шесть, четыре по углам внешнего обвода, и две, самые высокие и толстые, высились в центре замка. Как и полагалось, вокруг замка имелся достаточно глубокий ров. Однако подъемный мост был опущен, и, как и привиделось Трагвару в самом начале его путешествия, полуоткрытый воротный проем и впрямь густо зарос буйной зеленой травой. И еще было очень тихо. Трагвар слышал толчки собственного сердца. Конь тоже словно оцепенел. Даже боль в простреленном плече как будто утихла от испуга. Крылатый пес, тем не менее, помимо собственной воли, медленно приближался к воротам. «И это теперь мое жилище», – растерянно подумал он. «Странно как. Рвался сюда, рвался, убивал, жег. Даже трупы обирать пришлось. А теперь стою, и поджилки трясутся. Хотя, казалось бы, замок как замок. Ремонта, конечно, требует. Но что я, старых замков не видел». И все же ему было страшно. Слепые черные провалы бойниц, ворота, за которыми, несмотря на солнечный день, непроглядная тьма. Надвратная арка, точно распахнутая пасть. Ветра нет, но в тиши почему-то слышно скрипучее, режущее слух скрежетание. Это вдруг начали поворачиваться ржавые флюгера, едва державшиеся на своих штырях над шатровыми крышами боевых башен. «Что же я есть-то тут буду?» – пришла вдруг очень простая мысль. «И плечо. Наконечник-то внутри застрял. Но войду внутрь. Там пыль, мрак, крысы. Ох, зря я все это затеял». «Добро пожаловать в Красный замок, новый хозяин!» – раздался полузнакомый голос, заставивший Трагвара суматошно схватиться за меч здоровой рукой. «Добро пожаловать в замок старого дракона!» В проеме ворот появилась выступившая из тьмы невысокая фигура в выцветшем алом плаще. «Старый знакомый. Безымянный спаситель. Так вот ты откуда?» «Добро пожаловать!» Человек в воротах склонился в новом поклоне. «Войди без страха. Возьми без сомнений и используй без колебаний». «Кто ты?» – не удержался Трагвар. «Я-то, господин!» – незнакомец усмехнулся. «Я здешний привратник. Меня взял на службу еще сам старый дракон, основатель замка. И остальные хозяева тоже были мной довольны. Но погоди с расспросами. Тебе, господин, нужен прежде всего отдых и знающий лекарь. Войди же». «Как тебя зовут?» – спросил Трагвар привратника, почтительно взявшего его коня под усы. «Зови как хочешь, господин. Каждый из хозяев этого замка звал меня по-своему». «А каково было твое первое имя?» По лицу привратника прошла судорога, словно он вспомнил о застарелой и до сих пор мучительной ране. «Геррейд», — ответил он, скрипнув зубами. «А что не так с этим именем?» — удивился Трагвар. «Оно нехорошо, господин. Старый дракон погиб тяжело, очень тяжело. И имя мое, в числе прочего, было проклято победителями. Не заставляй меня вновь произносить его». «Хорошо, хотя я так ничего и не понял. Как звал тебя последний владетель?» «Гормли», – прозвучало в ответ. «Славно, я не хочу менять заведенный порядок вещей», – заявил Трагвар, вызвав нечто, напоминающее улыбку на лице своего негаданно-нежданно обретенного слуги. Они въехали во двор. Красный замок оказался довольно велик. К внешним стенам жались хозяйственные постройки, склады, конюшни, казармы, сейчас опустевшие и заброшенные. Двери и окна были сорваны с петель, стекла выбиты. Между каменными плитами, которыми был вымощен двор, упрямо пробивалась трава. Черепица на крышах во многих местах просела или обвалилась. Сиротливо торчали потемневшие, начавшие подгнивать от времени и дождей стропила. «Гормли, а ворота, они закрываются? Мост опускается. За мной ведь гонятся. Почему здесь все в таком запустении? Отчего же ты не следил, если ты привратник?» «Не корите, господин», – опустил голову тот. «Я все объясню. Красный замок оживает только, когда в нем есть настоящий хозяин. Без него я бессилен. Я ведь и вам помог только после того, как вы вступили во владение, пусть даже и мысленно. Так ведь я здесь не живу. Приходится скитаться среди людей, зарабатывать себе на хлеб. А теперь дайте мне одну ночь, и вы не узнаете замка». «Хорошо», — сказал Трагвар. «Но только давай отложим обход до утра. Нужно что-то сделать с моим плечом». Рана вновь начала ныть. Боль разрасталась, становясь почти нестерпимой. «Да, господин», — поклонился Гормли. «Вытащим железо, а там, если сможете, вам надо будет...» «Да, я должен буду пойти к прежнему хозяину и принять у него ключи», — вдруг произнес Трагвар, как будто кто-то нашептал ему в ухо эти слова. До сего момента он и понятия не имел ни о каких ключах. Фраза эта возникла в сознании крылатого пса помимо его воли. Но Гормли прямо-таки просиял, точно услышал нечто очень приятное. «Ключи! Хвала Творцу! Вы знаете о ключах!» «Да, разумеется, я отведу вас!» «Надо будет принять ключи, меч и крюки». «Крюки?» – удивился Трагвар. Он уже почти освоился. То, что погоня пока еще где-то далеко, если вообще не потеряла его след в глухомане, на время отодвинуло страхи. «Вы все увидите, господин», – поклонился Гормли. «Кстати, ты здесь один?» «Как перст», – подтвердил привратник. «Но вы, я думаю, вскоре заведете себе и слуг, и воинов». Они миновали двор. Четыре трехэтажных здания, строгие красноватые фасады, ровные ряды простых прямоугольных окон без каких-то там ухищрений и украшений, и две вознесшиеся над ними башни. Все строения соединялись переходами. Трагвар спешился, и Гормли привязал коня подле парадного крыльца. Семь железных ступеней вверх, странные, кованные из толстых полос железа, фигуры крылатых тварей, что-то вроде драконов, по сторонам главного входа. Двустворчатая дверь темного дерева, покрытая тонкой резьбой, перевитые между собой змеи. Дверь была приоткрыта, из темной щели тянула затхлостью и гнилью. «Входите, господин», — в который уже раз поклонился Гормли. С каждой минутой он становился все более и более почтительным. Подавляя невольную дрожь, Трагвар толкнул створку. Раздался ржавый скрип давным-давно не смазываемых петель, и дверь медленно распахнулась. Они стояли на пороге огромного мрачноватого зала. По бокам тянулись ряды поддерживающих крышу колонн. В нишах застыли непонятные статуи, а в стене справа был устроен камин. В глубине виднелась широкая лестница, ведущая наверх. По углам стояло несколько поистине достойных жилища великана шкафов. И еще всюду была пыль. Пыль, пыль, толстенный слой пыли. Трагвар еще ни разу не видывал ничего подобного. Он шел, оставляя за собой дорожку следов. В зале царила тишина. В дальнем конце, под лестницей, Трагвар заметил небольшую дверь. Вверху, на выведенных наружу потолочных балках, как и полагается в замке, висели гроздья темных фунтиков, летучих мышей. «Нам сюда!» – указал на маленькую дверь Гормли. За ней оказалась уютная, кажущаяся полностью обжитой комната, где нашелся и горячий камин, и вода, и чистая холстина для перевязки, ровно как и многочисленные снадобья, коими Гормли и принялся умощать простреленное плечо Трагвара. Крылатый пес начал мало-помалу проваливаться в сон, боли как не бывало. Он задремал, еще сидя в кресле. Первое, что он увидел наутро, проснувшись, небольшой темный кусочек заостренного железа на изящном серебряном блюдце и понял, что пока он спал, Гормли вытащил из раны застрявший в ней наконечник. Он попробовал подвигать рукой. Странно, ничего не болит. Все так, словно в него никто и не попадал. Крылатый пес лежал в постели, заботливо укрытый одеялом. Подле него на кресле была аккуратно сложена одежда, поверх нее оба меча. В дверь вежливо постучали. Трагвар крикнул: «Входите!» Появился Гормли. Вид его выказывал крайнее утомление. В руках привратника оказался поднос, уставленный тарелками, над которыми поднимались ароматные дымки. «Завтрак господина!» – торжественно провозгласил он. Когда крылатый пес очистил последнее блюдо, привратник почтительным голосом осведомился, не желает ли молодой повелитель осмотреть свой замок. Никто и никогда еще не звал Трагвара повелителем. Они вновь вышли в парадный зал и двинулись вверх по главной лестнице. Ступени, стертые почти до половины. Второй этаж, уходящий в темноту коридор. Повсюду старинная вычурная мебель. Вся черная в мелких завитушках причудливой резьбы. И нигде ни одного зеркала. По стенам висели гобелены, теперь уже выцветшие и почти что сгнившие, на которых невозможно было что-либо различить. Трагвар и его провожатый поднимались все дальше и дальше вверх. Третий этаж. Поворот. Путь преградила стальная решетка из толстенных в руку перевитых прутьев, оканчивающихся заостренными копейными наконечниками. Гормли указал на резной барельеф слева, и Трагвар, повинуясь жесту привратника, послушно нажал головку одной из змей. Решетка поднялась с легким шумом. «Это главная башня», – одними губами произнес Гормли. «Нам нужно подняться еще на 3 этажа». «Там кабинет мастера». «Его звали мастер?» – в тон своему проводнику спросил Трагвар. «Не знаю. Он сам велел называть себя так». Винтовая лестница. Изредка попадаются узкие бойницы. Внутренности башни сложены из поистине огромных глыб. Швы попадаются редко. Одна площадка, другая, третья. Еще одна решетка – неповоротливая дубовая дверь, испещренная какими-то непонятными символами. Перед ней Гормли остановился. «Дальше я могу идти только по зову», – тихо сказал он. «Там за дверью приемная. Вы пройдете туда, а там будет кабинет, а в нем и сам мастер. Таков закон. Его нельзя похоронить, пока не придет новый владелец». Непроизвольно Трагвар поправил за спиной мечи, навалился плечом, открыл дверь и вошел.